а называют по-разному, как и себя. У китайцев Дао, у Гегеля абсолютный дух, у индусов Атман, а у греков Логос или музыка сфер, у Сократа таинственный говорящий демон, научивший его быть Сократом. Приникни и убедишься. Одно единое получает то имя Бога, то титул развивающейся материи и эволюции, то звание мировой души, вселенского разума или космического сознания. Побывай у Альберта Швейцера, Тейяра де Шардена, Владимира Соловьева, вживись в Рериха, послушай Вивекананду, почитай свежим оком огненного молодого Маркса, изучи жизнь Эйнштейна, почти непрерывную медитацию, познакомься поближе с Вернадским и Циолковским. Назвал только нескольких, а сколько еще в уме, сколько в душе. Все эти люди — органы сверхсознания. Говоришь, мистика, а что же плохого в мистике, если не употреблять это слово как неосмысленное ругательство? А припомни значение «мист» — тайна всего лишь. Мало разве на свете тайн? Разве ты сам не тайна? Не мистика разве? Не знаю, что такое сверхсознание. Знаю только, что оно делает. Сверхсознание творит душу. Это, кажется, и есть то единственное, что человек в одиночку делать не может. Медитация. Перевод с латинского – размышление. А точнее, размышление особо сосредоточенное. Погружение в мысль. Но и так не совсем полно. В исходном корне содержится неслучайное звукосоединение с медиа. Связь, посредничество, передача. Медиум. Слово тоже старинное. Посредник, связной. Так называли тех, через кого по давним верованиям говорили души умерших, существа божественные и бесы. В эпоху эпидемии спиритизма медиум был главным действующим лицом. На каждом сеансе передавал сообщения от потусторонних персон, как правило, со своими собственными орфографическими ошибками. Большинство шарлатанило, меньшинство, веруя искренне и погружаясь в гипноидные состояния, иногда для этого употреблялся и специальный подготовительный гипноз, изрекала искреннюю бредятину, более или менее правдоподобную чепуху. Но среди тысяч таких псевдообщений все-таки проскакивали единичные, где отрицать связь истинную, чудесную, даже при самом холодном скепсисе, было трудно. Медитация, стала быть, может истолковываться и как связь, погружение в связь с чем-то, с кем-то, связующее размышление или связующее состояние. Когда европейцы вошли в знакомство с культурой Востока, едва ли не первым, на что они обратили внимание, была самопогруженность людей, считающихся мудрецами, учителями жизни, сосредоточенность, отрешенность. Медитациями нарекли обобщенно многое и различное, чем занимаются в своих сосредоточениях йоги, дзен-буддисты и индуисты, кришнаиты. Слово вошло в массовый обиход и уже как будто бы не требует пояснений, опошлилось. Между тем дело идет о связи со сверхсознанием, дело сверхсерьезное, открывающее нас духовному космосу. Упрощенный подход чреват многими осложнениями. Я знаком с ними довольно подробно, и потому снова и снова прошу вас, читатель, не взлетать в небеса резко, не убедившись, что умеете ходить, лежать, дышать, смотреть людям в глаза, смеяться, критически мыслить, словом, жить на земле. Проверка на гениальность. Задача самым простым способом нарисовать четыре фигуры.